Глава 13. Ждать в малой гостиной Рудневу пришлось не более четверти часа, но тянулись они для него неимоверно долго. Наконец он услышал в коридоре хрипловатый бас статского советника и глубокий бархатный голос Михайловской. Эти двое неторопливо прошли мимо приоткрытой двери, и их голоса затихли на лестнице. Дмитрий Николаевич торопливо поднялся на третий этаж и прошел к апартаментам Елизаветы Федоровны. Их дверь была дальней по коридору. Пока ему везло никого не встретить. У двери Михайловской он на несколько секунд замер, прислушиваясь. Ни единого звука, кроме напряженного стука собственного сердца, Руднев не услышал. Осторожно толкнув дверь, он беззвучной тенью проскользнул в комнаты. Из тесной прихожей он прошел в гостиную и снова прислушался, опасаясь, что в апартаментах может оказаться горничная, но все было тихо. Апартаменты Михайловской были оформлены в стиле венецианского палаццо. Все стены и потолок были расписаны фресками, которые обрамляла тяжелая лепнина от немыслимого количества бархатных портьер, балдахинов и занавесей в комнатах, казалось, не хватало воздуха, чтобы вздохнуть полной грудью. А витавший повсюду запах духов, томный и приторный, доводил атмосферу до совсем уж удушливой. Руднев оглянулся. Ничего конкретного он не искал, просто надеялся на удачу, которая даст ему в руки какие-нибудь разгадки или хотя бы подсказки. Гостиная была нема и безлика. Руднев прошел в спальню. Здесь его ждала первая находка. На туалетном столике среди бесчисленного количества флакончиков, баночек, пудрениц и прочих женских безделушек лежала закрытая дорожная рамка для парных фотографий. Руднев открыл ее и вздрогнул. На одной стороне размещалась фотография совсем юной Елизаветы Федоровны с девичьей прической и в воздушном светлом платье с букетиком фиалок, приколотым у плеча. На другой фотография мужчины. В том месте, где было лицо, карточка была сожжена, так что были видны лишь вечерний костюм, белый галстук и бутоньерка в петлице. Эта испорченная фотография производила невероятно гнетущее впечатление, словно свидетельство каких-то чрезвычайно тягостных событий, коим, как думалось Рудневу, скорее всего и являлось. Дмитрий Николаевич присмотрелся. Мужчина на карточке точно не мог быть Михайловским, слишком он был для этого узок в плечах и сутул. Он захлопнул рамочку и поспешно положил на место, отдернув руку, словно она его обжигала. Руднев прошел в кабинет, создавалось впечатление, что Михайловская не писала писем и не имела привычки делать какие-либо другие записи. Никаких бумаг на столе не было, перо лежало нетронутым подле аккуратно заполненной чернильницы. Промокательная бумага на пресс-папье была без единого пятнышка. Дмитрий Николаевич выдвинул ящики, они оказались пусты. Открыл бюро шкатулку, в ней лежали несколько остро отточенных карандашей, такое же сухое перо, пустая чернильница, стопка дорогой почтовой бумаги с гербом Михайловских, десяток голубых конвертов, сургуч и печать. Руднев достал один из конвертов. У него не было никаких сомнений в том, что именно такой же принесла ему Мария Александровна на следующий день после убийства отца. Дмитрий Николаевич все еще рассматривал конверт, когда услышал, как в прихожей открылась дверь. Он машинально сунул конверт в карман, закрыл бюро шкатулку и выскользнул обратно в спальню. Дверь в гостиную он оставил приоткрытой и теперь увидел через щель, как в гостиную стремительно вошел доктор Рейзель. На лице Эдуарда Германовича отражалась отчаянная тревога. Он порыскал взглядом вокруг и направился к спальне. Руднев шагнул за портьеру и затаил дыхание. Рейзель резко распахнул дверь, вошел и замер в шаге от притаившегося Дмитрия Николаевича. Они стояли так близко друг от друга, что Руднев слышал нервное, прерывистое дыхание доктора и при желании мог бы коснуться его рукой. Рейзель стремительно пересек спальню и вошел в кабинет. В тот же момент Руднев беззвучно вышел из своего укрытия и выскочил в гостиную, моля Бога, чтобы Эдуард Германович оказался единственным визитером. Пройдя так, чтобы не оказаться замеченным из спальни, Дмитрий Николаевич нырнул в темноту прихожей и вышел в коридор. Он не успел убрать руку от двери, как из соседнего номера появилась старшая из его новых друзей. Почтенная дама всплеснула руками и воскликнула. «Дмитрий Николаевич!» «Куфет вы здесь? Что вы здесь делаете?» «Я рян, комесса. Я ничего, просто так», — — сбивчиво пробормотал Дмитрий Николаевич. Тут из апартаментов Михайловской, словно черт из табакерки, выскочил багровый от ярости Резель. «Дмитрий Николаевич!» — начал он громогласно, но, увидев благородную Матрону, снизил тон до свирепого шипения, а после и вовсе запнулся. Глаза почтенной дамы загорелись в предвкушении скандала. Руднев переводил затравленный взгляд с нее на Рейзеля и обратно. «Что вы все на меня уставились?» — выкрикнул он истерично. «Что вам от меня нужно? Позвольте мне пройти!» «Дмитрий Николаевич, я бы просил вас пойти со мной. Сделайте милость!» Эдуард Германович испепелял Руднева гневным взглядом. «Не сделаю! У меня другие планы!» Дмитрий Николаевич шагнул в сторону лестницы, но оттуда появился Семен и стал неторопливо приближаться к месту событий. «Я все-таки настаиваю, Дмитрий Николаевич, пройдемте ко мне в кабинет». Голос Резеля сделался тихим и угрожающим, словно он зазывал Руднева в преисподнюю. И тому совсем не хотелось туда с ним идти. «Отстаньте от меня!» Неожиданно слабо произнес Руднев и снова направился к лестнице навстречу Семену. Поравнявшись с любопытной дамой, застывшей посреди всей этой мизансцены, с широко распахнутыми глазами и прижатыми к груди руками, Дмитрий Николаевич остановился и пошатнулся. «Je me sens mal. Мне плохо. Сударыня, помогите мне. Я, кажется, сейчас умру». Пролепетал он и замертво рухнул к ее ногам. «О, боже мой!» — воскликнула сердобольная Матрона, склонившись над несчастным. «Доктор, ну что же вы стоите? Помогите ему!» Резель подбежал, присел подле лежавшего без чувств Дмитрия Николаевича, пощупал ему пульс и скрипнул зубами. «Не волнуйтесь, мадам, это просто обморок. Семен перенесет его в лазарет. Я окажу ему необходимую помощь. С ним все будет хорошо». «Нет!» — бурно воспротивилась дама. «Он не хотел идти с вами. Его нужно отнести к нему в комнаты. Я побуду с ним, бедный мальчик. Это все из-за нее. Он такой ранимый!» Покровительница была настроена настолько решительно, что Эдуарду Германовичу не оставалось ничего, кроме как согласиться. Он приказал Семену перенести Руднева в спальню, где тот чудесным образом моментально воскрес, однако слезно попросил остаться при нем свою Монами, которая, конечно же, милостиво согласилась. К вечеру все обитатели клиники знали душещипательную историю о том, как несчастный художник, узнав о греховности своей недостойной возлюбленной, явился к ней для объяснений, а жестокий доктор довел его до обморока своими гнусными подозрениями, и как благородная, мудрая женщина спасла несчастного и исцелила его израненную душу. После того, как спасительница покинула Дмитрия Николаевича, отправившись разносить волнительную новость, он заперся в студии, а угрюмый, бессловесный Семен занял наблюдательный пост в прихожей. «Я под арестом», — поинтересовался Руднев, когда очередной раз попытался покинуть свои комнаты, но Семен молча преградил ему дорогу. «Доктор, велели проследить, чтобы вы, барин, лишнего по замку не ходили. Не ровен час опять упадете, а у нас лестницы крутые, шею можно сломать». Последние слова камердинер произнес с особым нажимом. «О своей шее беспокойтесь». С расстановкой ответил Руднев, и взгляд его сделался таким острым и угрожающим, что гигант стушевался. «Не велено мне вас выпускать, ваше благородие, пока доктор сами к вам не придут», — набычившись, отозвался Семен, глядя на Руднева из-под лобья. «Да и черт с вами!» — Дмитрий Николаевич снова удалился в студию, запер дверь. На самом деле его отношение к сложившейся ситуации было не столь безразличным. В лучшем случае его ожидало скорое выдворение из клиники, что оборвало бы самую, как он чувствовал, перспективную нить расследования. А о худшем же варианте развития событий Дмитрий Николаевич старался даже и не думать. Время шло, но Рейзель так и не приходил. Зато ненадолго зашла Монами с новой порцией утешений, что было куда ценнее, с подносом еды, собранным ею для несчастного мальчика собственноручно. От обеда и ужина, поданного Семеном, Руднев на всякий случай отказался, и потому подношение его благодетельницы было как нельзя более кстати. Когда часы пробили 10 вечера, Дмитрий Николаевич решил, что до утра его положение вряд ли изменится. Однако спустя полчаса он услышал, как кто-то постучал в дверь его номера. Семен открыл, Посетитель что-то тихо, но возбужденно сказал, слов расслышать Рудневу не удалось. Семен также в полголоса ответил, и спустя несколько секунд раздался щелчок запираемого замка. Дмитрий Николаевич вышел из мастерской и понял, что теперь он в апартаментах один, а дверь в них заперта снаружи. Не то чтобы общество Семена было ему приятно, но теперешнее положение вещей казалось еще более скверным. Руднев чувствовал себя угодившим в капкан и зло подумал, что, пожалуй, сможет неприятно удивить тех, кто опрометчиво решится прийти за его шкурой. Он выдвинул на середину гостиной кресло, везде, кроме прихожей, погасил свет, сел, достал пистолет, вынул из трости клинок и стал ждать. Ожидание было недолгим. Менее чем через полчаса в замке повернулся ключ. Дмитрий Николаевич напрягся, готовый ко всему. Дверь отворилась. Пыхтя и отдуваясь, в гостиную тяжело ввалился статский советник. «Вы, Дмитрий Николаевич, явно не меня ждали», — с трудом переводя дыхание, заметил чиновник. «Не вас», — признался Руднев, убирая оружие. «Где вы взяли ключ, ваше превосходительство?» «На стойке портье, разумеется. Где же еще?» «После всех этих россказней, что наша очаровательная сорока принесла на своем хвосте, пардон, шлейфе, и после того, как вы не появились на ужине, я решил, что следует проверить, все ли у вас в порядке. Подойдя к лестнице, услышал, как кто-то запер вашу дверь. Потом увидел, что спустился ваш камердинер с еще одним из прислуги, ну и подумал, что вы, должно быть, взяты в плен». Статский советник рассмеялся и тут же закашлялся. «Ох, Дмитрий Николаевич, такие подъебы уже не для меня. Короче говоря, я спустился к стойке портье, и когда он отвлекся, забрал ключ. Поднялся на вашу проклятую башню, чуть не отдав Богу душу по дороге, и вот вызволил вас, как я понимаю». «Я вам несказанно благодарен, ваше превосходительство. Но теперь очень прошу вас, вернитесь к себе и запритесь. А еще невзначай, велите запереть двери остальным гостям, только не пугайте их. Скажите, что в замке появился воришка, или что-нибудь еще в том же духе». Старик отдал Дмитрию Николаевичу ключ. «А кто здесь на самом деле появился? Молодой человек?» — спросил он, пристально глядя на Руднева. Тот помолчал, но потом все-таки честно ответил. «Убийца». Дмитрий Николаевич проводил статского советника до третьего этажа, а сам спустился на площадку первого. На этаже прислуги происходила какая-то тревожная суета, слышались торопливые шаги и беспокойные приглушенные голоса. Несколько раз хлопнула какая-то дверь, и одновременно с тем до слуха Руднева долетели надрывные женские рыдания. Очевидно, там происходило что-то нехорошее. Дмитрию Николаевичу очень хотелось знать, что именно, но выяснить, не выдав себя, он вряд ли бы смог. Поэтому задерживаться на первом этаже не стал, да и цель у него была другая. Руднев осторожно стал спускаться ниже, прислушиваясь и замирая на каждом шагу. Покидая свои комнаты, он оставил свет в студии, запер ее, а также закрыл на полученный от старого чиновника ключ входную дверь в апартаменты. Дмитрий Николаевич рассчитывал, что таким образом вернувшийся на свой пост Семен или кто угодно другой, пришедший по его душу, не сразу заметят его отсутствие, сочтя, что он продолжает свое затворничество. При Рудневе были трости и Ремингтон. Завершив пятый виток вокруг оси башни, Дмитрий Николаевич наконец оказался на цокольном этаже, через который проходил утром с Семеном. Здесь все было тихо. Только электрические лампы слегка звенели, да где-то капала вода. Руднев свернул в один из боковых коридоров, в который выходили три двери. Две из них оказались заперты, а третья, находящаяся на противоположной, от остальных стороне, поддалась под его рукой. За ней было полностью темное помещение. Руднев поколебался, но после все-таки повернул ручку выключателя. Свет, конечно же, могли увидеть снаружи, но, опасаясь, что второго шанса для осмотра ему может и не представиться, он решил этим риском пренебречь. После темноты коридора вспыхнувший электрический свет показался Рудневу неимоверно ярким и слепящим. Он на мгновение зажмурился, а когда снова открыл глаза, увидел, что находится в просторной, хорошо оснащенной химической лаборатории. Посередине возвышался заставленный химической посудой лабораторный стол с вытяжным шкафом, парой аптекарских весов и несколькими горелками. Вдоль одной из стены стояли стеллажи с журналами и папками. По остальным размещались шкафы с бликовавшими в свете ламп стеклянными дверцами. Всюду царил идеальный порядок, и при этом в лаборатории отчетливо ощущалась рабочая атмосфера. На столе лежал открытый журнал с наполовину заполненной аккуратным строгим почерком страницей. На одной из горелок стояла реторта с какой-то мутноватой жидкостью. В держателе был зажат бумажный кулек с белым порошком и мерительной ложкой. На табурете лежал свернутый халат. В воздухе отчетливо ощущался немного едкий химический запах. Руднев заглянул в журнал. Его познания в химии ограничивались гимназическим курсом, поэтому он лишь смог понять, что здесь, по всей видимости, фиксировали ход каких-то экспериментов. Полистав страницы, он увидел, что записи делались практически ежедневно. Дмитрий Николаевич прочитал подписи на пузырьках. Помимо обычных, знакомых ему реактивов, были тут какие-то вещества со сложными, многословными латинскими названиями, ничего ему не говорящими. Рудневу вспомнился отчет Дягилева по найденному в Сумниковом переулке порошку. В нем тоже была куча неизвестных ему названий, подле которых во многих случаях стоял обведенный красными чернилами знак вопроса. Руднев подошел к ближайшему застекленному шкафу и, разглядев содержимое, в ужасе отпрянул. На полках стояли банки с заспиртованными лабораторными животными и человеческими органами. Более находиться в лаборатории он не мог. Сглотнув подступивший к горлу ком, Дмитрий Николаевич поспешно вышел и плотно прикрыл за собой дверь, погасив перед тем свет. Выждав минуту, чтобы окончательно прийти в себя и снова привыкнуть к темноте, Руднев направился в противоположный коридор, который, в отличие от первого, заканчивался не тупиком, а выходом на еще одну слабо освещенную, ведущую вверх лестницу, но уже не винтовую, а обычную. Здесь дверей было больше. По одной стене пять, по второй так же, как и в первом коридоре. Одна. Первые пять дверей были коваными, закрывавшимися на засов, и имели небольшие решетчатые смотровые окна. Ближайшая из них оказалась приоткрытой. Руднев повернул находившийся снаружи выключатель и вошел. Устройство двери было настолько красноречиво, что Дмитрий Николаевич практически не сомневался, что за ней. Но все-таки от увиденного у него волосы зашевелились на голове. Перед ним было что-то среднее между больничной палатой и карцером. Узкое, словно пенал помещение, не имело окон. Голые стены покрывала темно-зеленая краска какого-то гнетущего грязного оттенка. Кое-где краска эта облупилась, а местами осыпалась и штукатурка, обнажая старую кирпичную кладку. С потолка свисала единственная лампа без плафона, и ее свет больно бил по глазам. У стены стояла железная больничная койка с пролеженным матрасом, избитой подушкой. К изголовью и изножью кровати крепились плотные кожаные ремни, на которых были заметны бурые пятна, сомнений в своем происхождении не оставляющие. Второй и последней деталью интерьера являлся небольшой столик, на котором в жестяной коробке лежали два шприца и стояло несколько склянок. На их этикетках вместо подписей значились римские цифры. Спертый и сырой воздух в помещении был наполнен тяжелым тошнотворным запахом, и Рудневу подумалось, что так, должно быть, пахнут отчаяние, страх и боль. Он снова вернулся в коридор, намереваясь проверить, что скрывается за последней дверью. По его расчету, именно за ней должны были быть окна, в одном из которых утром он заметил свет. Но в этот момент он услышал голоса и шаги, приближавшиеся со стороны торцевого выхода. Руднев метнулся к винтовой лестнице и поднялся по ней настолько, чтобы не быть видимым с площадки цокольного этажа. Шаги и голоса стали отчетливее. Дмитрий Николаевич различил женские всхлипывания и звучащий непривычно резко голос Ладынина. Через несколько секунд он уже мог разобрать слова. «Доктор! Доктор!» — причитал женский голос, прерывающийся от рыданий. «Царица небесная, доктор! Да енда ж как же! Да я ж своими глазами видела!» «Ты сама не знаешь, что видела. Вздор все!» — сурово отозвался Станислав Иванович. «Доктор, батюшка, да как же! Она же мертвая была! Я же точно видела, доктор! Я же видела!» Женщина завыла в голос, а потом вдруг оборвала свой вой и испуганно зачастила. «Доктор, господин доктор, куда вы меня? Зачем?» «Иди, не бойся!» — грубо ответил Ладынин. «Сейчас сама убедишься, что померещилась тебе, дури! Иди, говорю!» Но, судя по всему, женщина доктору не поверила. Раздались истошный визг, возня и приглушенная мужская брань. «Держите ее крепче!» — приказал кому-то Станислав Иванович. Женский визг резко оборвался. Скрипнули петли. Голоса стали глуше. Руднев спустился и выглянул в коридор. Дверь в одну из пяти камер была распахнута. За ней слышалось какое-то движение. Через пару минут из нее вышел Ладынин и двое здоровенных парней из прислуги. Женщину больше было не слышно. Тут же открылась наружная дверь в башню, та, через которую Семен утром провел Руднева, и вошел еще один человек. «Все готово, Станислав Иванович. Экипаж ждет, можно грузить», — обратился он к Ладынину. «Хорошо», — резко ответил доктор, кивнул своим сопровождающим, и те поспешили к лестнице в конце коридора. Когда их шаги стихли, Ладынин напряженно спросил. «Его удалось найти?» «Никак нет, господин доктор. Ищем», — ответил стоящий в дверях. «Лучше искать нужно», — рявкнул Ладынин, и Рудневу в голосе доктора отчетливо послышался страх. «Вы понимаете, что произойдет, если мы его до утра не найдем?» «Найдем. Не впервой», — отозвался его собеседник. «Что не впервой?» — взвился Ладынин. «Что не впервой? Это...» Последнее его восклицание относилось к процессии, приближавшейся от лестницы. Двое ранее ушедших слуг возвращались, неся на руках завернутый в одеяло продолговатый предмет. У входной двери, прямо напротив того места, где в небольшой темной нише скрывался Дмитрий Николаевич, слуги замешкались. Один из них споткнулся и едва не выронил свою ношу. «Да смотрите вы под ноги!» — прикрикнул на него Ладынин, перехватывая груз. Одеяло распахнулось, из-под него показалась запрокинутая голова совсем еще юной девушки, почти ребенка с наколкой горничной в волосах. Одеяло сползло больше, и стала видна тонкая девичья шея с двумя черными отметинами на ней. Голова девушки безжизненно мотнулась, ее пустые мертвые глаза смотрели сквозь мрак на прячущегося в тени Дмитрия Николаевича. Руднев до крови закусил губу, вжался в стену и зажмурился. Ему казалось, что за шумом в ушах он слышит, как очередная жертва вампира взывает к возмездию.